light, perform their quiet flight. The stars of starless night. Gives a thought about the nematodes. There isn't time these days for microscopic worms or for unstudied germs of no commercial worth. Gives a thought about the laborers, the ones who dig and hoe, who weld and reap and sow, who braid and cut and grind, who split and join and wind, who reach and teach and pack, and bring the children back. Serve the self-made man. Музыкальный чародей Брайан Ино выпустил новый альбом «Навсегда и никогда больше». Впервые за 17 лет Брайан записал и исполнил не только прекрасную музыку, но и спел новые песни. Последний раз он так много пел аж в 2005 году. Мой голос изменился и стал ниже. Он стал другой личностью, от которой я могу петь, говорит Ино. Мне нравится создавать звуковые миры, пейзажи. Долгое время в этих пейзажах не было людей. И теперь я решил добавить человека и посмотреть, как он чувствует себя в мире, который он создал. Let it in. Брайан Инна родился в городе Вудбридж, расположенном в Саффолке, в Англии, 15 мая 1948 года. До 16 лет учился в колледже Святого Иосифа, который принадлежал монашескому католическому ордену де ла Селле. После колледжа Брайан поступил в Ипсвичскую школу искусств. Школа была основана просветителем Роем Эскотом, заметно выделялась среди других английских школ. Практика преподавания была направлена на саморазвитие и расширение способов восприятия. Вместо того, чтобы просто сидеть и рисовать, мы учились обретать себя в различных проектах, направленных на самопознание и самопостижение. Выступая с Roxy Music в 70-х, он фактически придумал и запустил новую музыкальную профессию – электронщик. Не пианист, не органист, не клавишник, как было раньше, а именно музыкант, не солирующий, а создающий звуковой фон с помощью самых разных приспособлений. Во второй половине 70-х Инна теоретически сформулировал, назвал и практически создал музыку «Эмбиент». В качестве продюсера, ранжировщика работал с такими артистами, как Дэвид Боуи, Талкин Хэдс, U2. Стал главным звуковым архитектором новой волны и таких популярных стилей, как постпанк и синти-поп. Интеллектуал и художник широкого профиля, Инна никогда не замыкался в чистой музыке и пробовал себя и свое творческое любопытство в самых разных сферах деятельности, от философии и политики до визуальных искусств. Начнем с самой первой его работы для кино – музыки фильму «Последний закат» культового английского режиссера Дерека Джармана. Картина 76 года. Примерно тогда же вышел и первый эмбиент-альбом Инна. Абстрактная, не отвлекающая от изображения музыка Инна привлекала многих киношников. Он писал и для Дэвида Линча, и Джонатана Демми, а также для Микеланджело Антониони. Бесспорно, самым популярным и впечатляющим в плане коммерции сочинением Инна всегда остается 4-секундная тема Microsoft, которую вы слышите всякий раз, открывая Windows. Oh. рецепты творчества от Брайана Ина. Не пугайтесь сложности и новых технологий. Надо стремиться к техническим подвигам. Оставайтесь в рамках искусства для большинства людей. Если ты нравишься лишь избранным, это твоя ошибка. Глаз вопиющего в пустыне слышит только змеи. Убеждать не агрессивно, а обольстительно. Одна из функций искусства – показывать желаемый мир. Представляя благополучие, красоту и гармонию, понимаешь все несовершенство реального мира. There were birds above, they sang the whole day through, and the sky revolves, all pink to golden. There were bells above that rang the whole day through, and the sky was shot with light and to stay. I would say this is all that there is in play. Now it is in this bitter day, in the white and the driving snow, I may say, oh, oh, oh, I may have to say, this is new and it's not the same. Nothing can ever be the same. «Навсегда и никогда больше» – 22-й студийный альбом Инна, записанный в его студиях в Западном Лондоне и Норфолке. Альбом состоит из 10 песен, и Брайан экспериментировал на записи, используя тональные и мажорные изменения аккордов. Это завораживающее звучание в конечном счете – оптимистичное исследование сужающего ненадежного будущего человечества и нашей планеты. Take us, take us. если вы подумаете об истории записи музыки, то до этого вся музыка была эфемерной. Когда появилась звукозапись, мы вдруг смогли поймать кусочек времени. Брайан Ино навсегда и никогда больше. 14 октября 2022 года.